Небольшой черный пудель. Все было прекрасно в то воскресное утро, все радовало меня, даже то, что мы вышли черным ходом через двор, который мне очень нравился тем, что там зеленела травка возле каменного забора, отделявшего от нас какие-то загадочные закоулки нашего квартала. Какие-то зады, где всегда находилась поленница дубовых дров. А рядом стоял флигелек, где жил один довольно большой мальчик, Витя Ильин. Старше меня года на три, уже умевший превосходно рисовать карандашом на толстой крупнозернистой рисовальной бумаге броненосцы, крейсера и миноносцы русского военного флота со стремительно выставленными вперед, наподобие кончиков ножей, носами, андреевскими флагами, над башнями и названиями, написанными славянскими буквами. Ретвизан, Орел, Стремительный, Аврора. Витя Ильин обещал научить меня тушевать рисунок специальной бумажной растушевкой и стирать резинкой слон, а также надувать на липкий пузырек воздуха, который с треском лопался, если его раздавить. Я надеялся, что встречу Витю во дворе, но он сидел дома под окном за столом и, низко наклонясь стриженной головой над листом рисовальной бумаги, что-то делал. Вероятно, тушевал броненосец или снимал липкой лишние тени волны, разрезаемой, как плугом, острым носом военного корабля. Впрочем, это не слишком меня огорчило, так как день был ярок, прекрасен, а впереди предстояла поездка с папой на конки в Аркадию. Я уже предвкушал, как будет визжать на крутых прибрежных поворотах тормоз, и как морские волны будут кратчево подбираться к нашим ботинкам, папиным и моим. Может быть, думал я, мы с папой даже выпьем в будке в Аркадии зельтерскую воду с красным или желтым сиропом, чудную шипучую воду, которая будет сшибать в нос и щипать язык. Для того, чтобы выйти на нашу базарную улицу, следовало пройти под каменными сводами, в конце которых, как бы в подзорную трубу, виднелась резная арка ворот, а за нею, дорезив в глазах, яркая и по-воскресному пустынная улица, центр моего тогдашнего мира. Мне было тогда года три, и я шел рядом с папой, не держа его за руку и даже отваживаясь иногда опередить его, чувствуя себя при этом как-то особенно молодцевато, самостоятельным, независимым и от этого еще более счастливым. Опередив папу, я выбежал из ворот и в сияющей перспективе базарной улицы заметил фигуру приближающегося человека. Еще никогда в жизни я не видел такого красивого господина, щеголя в летнем люфовом шлеме с двумя козырьками, один спереди, другой сзади, так называемый «здравствуй, прощай». Это уже одно само по себе привело меня в восхищение, так как я впервые в жизни увидел такой красивый, оригинальный головной убор. На господине была надета черная крылатка морского покроя, застегнутая на груди цепочкой с двумя пряжками в виде львиных голов. В руках у господина была бамбуковая тросточка, что в соединении с его острой черной бородкой, такими же острыми черными усиками и наимоднейшим черепаховым пенсне на шелковой ленте, заложенной за ухо, до глубины души потрясло меня своей красотой. И я тут же мысленно пожелал, когда вырасту, сделаться таким же красавцем. Эх, да что там говорить! Даже мой дорогой, любимый, родненький папа, которого я до этой минуты считал самым красивым человеком на свете, вдруг показался мне слишком будничным и, прости меня, Боже, бедноватым человеком. Рядом с красивым господином бежал его сравнительно небольшой черный пудель, быть может, еще более красивый, чем его господин. Он был пострижен по тогдашней моде под льва с гривой, голой тонкой талии, с помпончиками на ногах и на кончике хвоста с пушистыми усами и шелковым бантом на шее. Этот пудель, казалось, сбежал со страницы детской книжки. Я остановился, как вкопанный перед этим чудом природы, чудом парикмахерского искусства. «Тютик, тютик!» — нежно заворковал я. И вдруг этот пудель ринулся ко мне и положил свои передние лапы с помпонами на мои плечи, разинув глубокую пасть с ярко-красным, как бы движущимся языком и злыми острыми зубками. И я увидел совсем близко перед своим лицом два черных, как бы стеклянных глаза. Я оцепенел. Пудель побарабанил по моим плечам стриженными лапами и громко залаял прямо мне в лицо. Ужас пронзил все мое существо, и я закричал на всю базарную улицу голосом, оглушившим меня самого и почти разорвавшим мои голосовые связки. Чудесный воскресный день померк. Я бросился к папе и, продолжая безостановочно орать и визжать, обнял дрожащими ручонками его колени, и хотя пудель был уже далеко, в конце улицы, я продолжал, все продолжал, не останавливаясь, изо всей мочи орать, визжать и снова орать. И орал до тех пор, пока совсем не осип, потерял голос и был отнесен на руках домой к маме. Вот уже с тех пор прошло 70, а то и больше лет, а моя гортань до сих пор как бы чувствует последствия этого крика. Мое горло часто простужается, гортань краснеет, голосовые связки сипнут. И тогда я вижу, ясно перед собой, как подзорную трубу, туннель сводчатых ворот, за которыми по сияющей пустынной базарной улице конца 19-го, начала 20-го века, идет франт черной разлетайки, и рядом с ним бежит, мелко перебирая стриженными ножками, черный пудель, подстриженный под льва, с разинутой адски красной пастью и злыми стеклянными глазами.